Они оба со времени своего путешествия еще не избавились от чувства голода. А Валдер пил кофе, курил и наблюдал, как они едят. Никто не видел, чтобы Рэйчел входила в больницу или выходила из нее. Нейт по секрету сообщил о ее визите Живи, и тот порасспросил сестер и санитарок. После обеда, оставив Нейта с Валдером, Живи отправился бродить по городу в поисках Рэйчел. Спустившись к реке, побеседовал с матросами приплывшего последним скотовоза. Там ее не видели. Не видели ее и рыбаки. Казалось, никто не заметил белой женщины, приплывшей из Пантанала. Оставшись в кабинете Валдера один, Нейт набрал номер Стефорда, который вспомнил не без труда. Джоша выдернули с какого-то совещания. «Нейт, говори, как ты себя чувствуешь?» «Лихорадка прошла», — сказал Нейт, качаясь в разболтанном кресле Валдера. «Чувствую себя прекрасно. Немного ослабел и устал, но чувствую себя отлично». «Звучит превосходно. Я хочу, чтобы ты поскорее вернулся. Дай мне еще пару дней. Я посылаю за тобой самолет. Он вылетит сегодня вечером». «Нет, не нужно, Джош. Я вернусь, когда сам захочу». «Ладно, тогда расскажи мне о женщине». «Мы ее нашли. Она незаконная дочь Троя Филана, но ничуть не интересуется деньгами». «И как же тебе удалось уговорить ее принять их?» «Джош, эту женщину вообще нельзя уговорить. Я старался, но у меня ничего не вышло, я сдался». «Послушай, Нейт, от таких денег не отказываются. Уверен, что тебе удалось воззвать к ее благоразумию». «Ничуть, Джош. Она самый счастливый человек, какого мне когда-либо доводилось видеть, и желает провести остаток жизни среди своих подопечных. Именно там хочет видеть ее Бог». «Но она подписала бумаги?» «Ничего подобного». Повисла долгая пауза. Джош переваривал услышанное. «Ты шутишь?» — сказал он, наконец, тихо, так что в Бразилии его едва было слышно. «Ничуть. Прости, шеф. Я сделал все, что мог, чтобы убедить ее подписать бумаги. Но она была непреклонна и сказала, что никогда их не подпишет». «Она прочла завещание?» «Да». «А ты назвал ей сумму?» «А как же? Она живет одна в хижине с дырявой крышей, ест простую пищу, носит простую одежду. У нее нет никаких телефонов и факсов, и она нисколько по ним не тоскует». «Это непостижимо». «Я тоже так думал, но я там был. Она образована». «Она врач, Джош, дипломированный врач, и еще имеет диплом духовной семинарии. Говорит на пяти языках». «Врач?» «Да, но о судебных преследованиях врачей, проявивших преступную халатность, мы не говорили». «Ты сказал, она очаровательна». «Я так сказал?» «Да. Два дня назад по телефону. Думаю, ты был под действием медикаментов». «Был. Но она действительно очаровательна». «Значит, она тебе понравилась?» «Мы подружились». Не было смысла сейчас сообщать Джошу, что Рэйчел приехала в Курумбу. Нейт надеялся вскоре разыскать ее и попробовать еще раз обсудить вопрос о наследстве Троя. Это было настоящее приключение, мягко выражаясь. «Я спать не мог, так волновался за тебя». Успокойся, я пока не развалился. Я перевел тебе 5000, а не у Валдера. Спасибо, шеф. Позвони завтра. Валдер пригласил его пообедать, но Нейт отказался. Он взял деньги и пешком отправился в город. Первую остановку сделал у магазина одежды, где купил себе белье, шорты в стиле сафари, гладкие белые майки и туристские ботинки. Пройдя со своим новым гардеробом 4 квартала до отеля, он устал и проспал 2 часа. Живи не нашел никаких следов Рэйчел. Он вглядывался в прохожих на шумных улицах, говорил со знакомыми на реке, однако никто о ней не слышал. Живи прошелся по всем гостиницам в центре города, пофлиртовал со всеми регистраторшами, но ни одна из них не видела белой американки 42 лет, путешествующей в одиночестве. К концу дня Живи был почти уверен, что она привиделась Нейту. При лихорадке денге бывают галлюцинации. Люди видят бог знает что, слышат голоса, начинают верить в привидения, особенно по ночам. Но он не прекращал поисков. Нейт тоже, поспав и поев, принялся бродить по городу. Шел медленно, стараясь держаться в тени и не упуская из рук бутылку с водой. Остановился на крутом берегу реки, откуда на сотни миль вперед простирался Пантанал во всем своем великолепии. Усталость быстро одолела его, и он побрел обратно в отель, чтобы еще немного отдохнуть. Проснулся Нейт от того, что в дверь постучал Живи. Они договорились встретиться в 7 и поужинать. Был уже 8 час, и, войдя в комнату, Живи стал сразу озираться в поисках пустых бутылок от спиртного. Нигде не было видно ни одной. Они поели жареных цыплят в уличном кафе. Вечер был оживленным. Повсюду играла музыка, гудели машины. Семейные пары с маленькими детьми покупали мороженое и расходились по домам. Подростки бродили ватагами без всякой определенной цели. Бары выставили столики на улице. Молодые мужчины и женщины переходили из одного в другой. На улицах было тепло и безопасно. Казалось, никто не боялся получить по физиономии или попасть в перестрелку.